Мы продолжаем гранту одного из ближайших спутников Шри Гуранги Махапрабху, олицетворение милости Гуранги, Гауди Вайшнавачарья Вари Прампуджипаду, Шришила Кришнадаская Раджа Госвами Чара. В его Шиши Читань Чаритамрити Мадья Лила, вторая глава, здесь описывается жизнь Махапрабху в ней на начале последние 12 лет. Сокровенная Гамбира Лила вкратце объясняется здесь. И в одном из сводимых стихов говорится: Махапрабху не мог ни спать, ни есть. Днем и ночью погружены в разлуку. Мы в предыдущие дни обсуждали эти слова из шлоку Шипада Кавираджа. Это боль разлуки, которую принял Махапрабху от Радхарани, ее Маданакья Бхава, ее Дивин Мад, Шиман Махапрабху. Приняв этот дивин мат в свое сердце, у него много настроений проявилось в сердце, и у него очень сильная жажда из этой разлуки проявилась. Главный момент в его сердце — это Кришна Према находится. У кого есть Кришна Према, она всегда присутствует. Когда встреча с Кришной — это океан блаженства. Но когда разлука, то это океан скорби. Причина этого, что Кришна Према имеет два аспекта. Это встреча. А с другой стороны — разлука. Поэтому те преданные, которые имеют прему, они эту трансцендентную встречу и разлуку всегда переживают, это либо радость безграничную, либо глубокую скорбь. Они сменяют друг друга. Это те преданные, в чьих сердцах есть према. Те, кто могут соприкоснуться, обрести эту прему. Это према. Это према, она делает человека очень смиренным. Преданность становится очень смиренным. Потому что из Падма Пураны мы видим: сакала бхувана мадхе нитта насти пи дханья людей, преданные Хари, в чьих сердцах есть бхакти. Среди всех, всего мира. Они самые смиренные. Если у них ничего нет, если у кого-то ничего нет, и он смиренный, то это естественно. Но если ты имеешь все, если ты обрел великое сокровище прямо, и ты смиренный, вот это очень удивительно. И значение слова «эка» здесь, что те, кто являются преданными, среди всех кармы, гьяни, йогов, они не могут сравниться с преданным садакой. Карми, люди карми, которые стремятся к дхарме, артхиками, к славе и почитанию, у них в сердце есть эти материальные желания. Это карми у мукти ками, те, кто стремятся к ками, у них нет дхармы, артхи, кам, но они стремятся к освобождению, к мукти. Но бхакти, у бхакти Махарани не будет приходить к ним. Кому она может прийти, Бхакти Махарани? Махачаны говорят, только те, у кого есть Хари Бхакти, у них нету невежества. Хари Бхакти — это единственное знание у преданной. Он исполнен всеми изумительными качествами. Он обладает чистотой знаний, всем остальным качеством. Они оставляют все, отрекаются от всего ради Шри Хари. И их сам Господь, Он пребывает в их сердце всегда. Он ни на мгновение не покидает сердце преданного. Он обитает, он живет в сердце преданного. В Бхагаватам об этом говорится. Поэтому это Шри Хари Бхакти. Вершина этого бхакти. Это Радха Према. И своем Бхагаван Враджендранандом. Он боль и счастье от этой премы. Он захотел вкусить и боль, и сладость этой премы. В этой гамбире лили. Это вершина его лил. И он погрузился в эту разлуку. Вираха лилу. И в этом стихе говорится об этом. Он ни на мгновение эта разлука не отставляла его. Ему было очень трудно. Боль от разлуки жгла его. Без Кришны во Вриндаване скорбь. И Кришна, и Махапрабху принял настроение Радхарани. Хари уехал в Матхуру. Воистину, Шихари мой. Ну как он мог оставить врач отправиться в Матхуру? Я не верю в это. Он не мог уехать. Это Акрура. Его имя Акрура означает милосердный. На самом деле он очень жесток. Он забрал нашего Хари. Как нам теперь быть без Хари? И самая сильная разлука в Радхи. И у всех из глаз текут ручьи слез. И никто не ест, не пьет. Они оставили все. Все повседневные обязанности. Почему? Они живут на Ямуне. Там столько цветов и растений. Но они сидят там и плачут. Все это опустело, безжизненно. Все эти цветы, берега Ямуны, леса. Теперь все эти заросли, кунжи, все это пустое. Никого нет. Нет радости. Все опустело, потеряло цвета, померкло. Леса, сады, берега Ямуны, дома, все опустело. А что еще случилось? Все замерло, все померкло. И нет никакого покоя нашим глазам. Здесь все это было для счастья Шри Кришны. Но больше нет сладости, нет жизни. Эти все сады, они засохли. И это настроение принял Махапрабху до глубокой разлуки. И поэтому Кавирадж Госвами здесь пишет, ни на мгновение разлука не уходила. Это жажда и настроение разлука. Он каждый день ходил на даршан Джаганнатхи. Но ни на мгновение его настроение не уходило, его разлука. Он, когда он по особенности находился во внешнем сознании, то разлука, пожар разлуки полностью охватывал его. Он столько стоек был. Но вот из-за этой разлуки он стал очень беспокойным. Этот огонь разлуки охватил его, это настроение Радхарани. Он принял сам Говинда. Это океан бушующий. Это пламя разлуки. Это самое сильное страдание, которое только можно представить. Но встреча — это счастье, которое превосходит все виды счастья. Нет в этом мире ни большой скорби, ни большого счастья. В этом эти состояния встречи и разлуки нельзя сравнить с материальными переживаниями. В материальном мире нет ничего подобного. Как же нам понять, что это такое? Это ведь настроение трансцендентное. Его нельзя описать материальными словами, но мы обычные люди. Чтобы мы могли понять эту каплю, наши великие саду Махаджаны дали нам капельку. Они писали прямо, сравнили ее с огнем. В обычном мирском языке есть описание. Эту разлуку сравнивают с пламенем. И это настроение принадлежит Радхарани, Махапрабху наслаждался. Мы знаем, как действует огонь в материальном мире. Он жжется, сжигает. Он приносит боль. У него такая сила огня. Он очень могущественный. Он может сжечь лес. И если какой-то невежественный ребенок, если один раз сунет руку в огонь, больше уже не полезет в огонь. Он будет избегать огня вновь. Но если он невежественный, и он не знает, но потом он запомнит, что это такое. Это так действует огонь в материальном мире, но там другой огонь в духовном мире. Это огонь разлуки. Какой еще огонь здесь есть? Есть лесной пожар. Не просто огонь, а лесной пожар. Он сильнее. Почему? Потому что этот огонь, он сам приходит, его нельзя остановить. Он весь лес сжигает. Умирают животные, птицы. Они даже не суются в этот огонь, он сам все охватывает. Это лесной пожар. Это другой аспект огня. Но огонь разлуки еще сильнее. Еще больнее. Радхарани в разлуке говорит своей подруге. Мой ум горит в лесном пожаре, в разлуке с Кришной. Если кто-то в лесном пожаре, Люди могут увидеть лесной пожар, но они сгорят в нем и все. Но мой ум в пожаре разлуки, и он всегда находится в этом пожаре. И этот пожар, он пройдет и закончится, но пожар моей разлуки никогда не закончится. Начиная с Пурвараги, с первой любви, это разлука. Есть еще другой вид огня. Что это за пожар такой? Есть бывает такой сильный огонь, что его водой невозможно потушить. Это пожар уничтожения Вселенной. Даже если лить воду в огонь, он не становится слабее. Это все виды пожаров. Да, пожар разлуки намного сильнее, намного больнее, чем все эти пожары. Поэтому этот пожар разлуки самый болезненный. Это трансцендентное явление. Это вне материального понимания. Саданбари Саддасидха. Сидда Баба Буранбари сгорел в этом духовном огне, в огне разлуки. Он, служанкой Радхарани, являясь, отправился по разным дхамам. И Радхарани мне сказала: ты больше не служишь мне. Он подумал, сон, пускай. Он так хотел стать служанкой Радхарани. Когда он приехал сюда, то снова сон увидел. Она Радхарани сказала: ты теперь будешь служанкой Сатьябхамы в Двараке. Ты здесь не должен оставаться на Радакуни. И он начал спрашивать у других, что делать. И он понял, что это необычный сон, что это воистину. Он спросил саду, но никто ему ничего не мог сказать. И преданные спросили, где ты был? Он сказал: в Двараке. Сказали: ты теперь не можешь стать служить Радхарани, ты теперь стал служанкой царицы. И ему не осталась эта жажда стать служанкой Радхарани. Он отправился совершать баджан. И в этой разлуке с Радхарани его тело вспыхнуло, сгорело. Шрипад Дас Госвами вчера. Он в разлуке с Радхарани показал нам пример своей жажды стать служанкой Радхарани. Этот жгучий огонь разлуки, все пожирающие. Нет никакого сравнения. Эту разлуку нельзя ни с чем сравнить. Рагунат Дас описывает это пожар разлуки. Он намного жарче, намного страшнее любого материального огня. Кто-то может подумать, ну это как бы переносный огонь разлуки. Он жжет намного сильнее, чем разлука. Единственное, эта разлука, она не самый сильный пожар. И единственное спасение — это даршан радхарани. Если все пожары, все жжение огня собрать вместе, это не сравнится с огнем разлуки с радхарани. Рупа Свамипад дал описание огня разлуки. Днем и ночью Дас Госвамипад находился в разлуке с радхарани. Рупа Госвамипад даже не испытывал такого страдания, как Рагунат Дас. Воистину, в его сердце был пожар от разлуки. Что случилось с ним? Однажды была Харикатха, о разлуке Радхарани, посетила много преданных, и все плакали. А Рагунат Дас сидел, не двигаясь, и никак это не проявилось в нем. Слезы не текли из его глаз. Внешне это не проявилось, этот огонь разлуки всех внутри был. Все вайшнавы подумали, он же наш великий ачарья, но это как катха разлуки, а радхарани он не плачет. Точнее, это был Рупа Госвами. Они решили проверить, дышит он или нет. И поднесли кусочек хлопка к его носу. И когда он выдохнул, то вспыхнул этот хлопок. Так горело его сердце от разлуки. Воистину, это огонь, пожар разлуки. Так проявляется в чистых преданных. Поэтому может, кто-то может засомневаться. Рупа Госвамипад пишет, если бы в сердце такого пожара разлуки, и он внешне не выходит, то этот огонь бы, эта разлука бы быстро привел бы преданного к стопам Бхагавана. Это разлука. Махапрабху так, в такой разлуке днем и ночью плачет Дас Госвами. Посмотрите. Есть, например, океан. Он не может, когда идет сезон дождей, то столько воды попадает в океан. Днем и ночью столько воды в него попадает. Но океан такой огромный, что даже если много воды в него затекает, он не становится большим, он не увеличивается. Этот океан, он без, потому что он такой огромный. Но когда приходит Пурнима, тогда волны океана вздымаются, тогда океан становится огромным. И столько качества Махапрабху. Это Бхава Радхарани. Это качество Радхарани. Потому что ее Бхава, она не сравнится ни с какими океанами. Ее настроение принял Говинда. Это непростая тема. Однажды подруги сказали Радхарани в разлуке: «Тебе так трудно в разлуке с Кришной, ты так скорбишь. Расскажи нам о своей разлуке, о своей боли». Но Радхарани сказала: «Я лучше вам не слушать об этом. Это так больно. Это разлука, в которой в моем сердце, этот пожар разлуки, который горит в моем сердце днем и ночью. Если искорка этого огня, она попадет наружу, эта искорка моей разлуки, она все сожжет, всю воду, вся вода испарится, весь мир сгорит. Потому что это божественный разлук, это Маданакья Бхава. Есть доказательства этому из шастр. তারপরে কি হলো তারপরে নর সমস্ত এই জগতের ব্যাকুল হয়ে পড়ল দেবতা গুণ অস্তুসিক্ত হলে পরমাক্ত বলে মণিপুর ব্যাকুল হলো কমলা পর্যন্ত যে তাকে রূপ করাল সেই সামান্য И Махапрабху погрузился в этот пожар разлуки. Когда Радхарани была в разлуке, то ее пожар ее разлуки, он же на самом деле привел в беспокойство все три мира, вплоть до Вайкунтхи. А в Уджалани Лама Нирупа Госвами пишет, также говорит о том, что если искорка разлуки Радхарани придет в этот мир, то она сожжет его. Но на самом деле на самом деле в этой разлуке есть глубинная раса, сокровенная раса. Здесь, в этом мире, страдания — это есть страдания, но в божественном обители, в обители премы, там есть и сладость, и боль одновременно присутствует. Может казаться, что это скорбь и боль, но внутренне это безграничное счастье, потому что в духовном мире, в поклонении Господу, счастье и боль одновременно могут присутствовать. Это разлука, которая горела в сердце Махапрабху. Радхарани. И сама Радхарани сказала подругам, что эта боль очень страшна для этого мира, она может все сжечь, но Махапрабху принял это. Он захотел вкусить это настроение, потому что там большая сладость скрыта. Это Бхава Радхарани. Это ее особое богатство. И Говинда принял от ее богатство, чтобы насладиться им. Он захотел насладиться ее разлукой, ее према-маду. Ради этого он пришел. И он не мог это удержать внутри. Это проявлялось и внешне. Это разлук. Этот пожар разлуки. Наш Госвами Пад говорит. Это может казаться очень болезненным, как это как смесь яда и нектара. Шрила Санатана Госвами Пад пишет. Когда начинается пожар разлуки, то према усиливается. Тот, у кого есть према, он испытывает разлуку. У кого нет премы, разве он сможет в разлуке звать Кришне? Нет. Только тот, у кого према, испытывает разлуку. Это будут разлуки. Знает только тот, у кого есть према. И он так привлечет Кришну в свое сердце. Кришна увидит его и привлечется. Это према, величайшее сокровище. И она дарует наслаждение Мадхура расы. Если преданный обретет прему, он будет наслаждаться Севой Шри Кришной. Но это разлука, это позволяет быстро достичь лотосных стоп Кришны. Но нужно обращать внимание, несмотря на все это, в преме есть много нектара, там есть наслаждение встречи, там есть еще кое-что. Это вкус разлуки. В этих слезах разлуки, в этом пожаре разлуки есть наслаждение, которое превосходит наслаждение от встречи. Даже в наслаждении встречи с Кришной нет такого вкуса, как в разлуке с Ним. Госвами Пад дает описание этого. И объяснил это, что насколько блаженство разлуки превосходит счастье встреч. В шастрах описывается Брамананда. Это все стремятся к счастью. Шастры не описывают виды счастья. Освобождение Брамананда — это один из видов счастья. Выше Брамананды. Некоторые говорят, что нет счастья выше Брамананды. Но гьяни наслаждаются Брамананды. И это невозможно описать материальными словами их счастье. Брамананды. Но в шастрах мы видим, те, кто совершает баджан, те, кто совершает харинам, киртан, шаван, Харикатхи, их Ананда, Ананда этих преданных превосходит Брамананду. И хотя Брамананда невозможно описать словами, что же говорить о счастье тех, кто совершает баджан? Что же говорить о премананде? Что же говорить о блаженстве тех, кто обрел прему? Несмотря на это, Брихат Бхагаватамрити говорится об этом. Начинается Брамананда, Баджананда, Премананда, но разлука Вирахи. Те, кто совершает баджан в разлуке, это высочайшая ананда, и это невозможно писать словами. Если кто-то скажет, как же понять все эти вещи, если их невозможно писать? Каково, чем подтвердить можно? Это будет в шастре говорится Манурама. То есть это можно испытать, только достигнув премы. Если нет премы, невозможно понять, что это за счастье премы, что за счастье разлуки. Это можно лишь пережить самому, испытать самому. А если кто-то совершает баджан, ему трудно, но мы хотим понять, каково нам больше нравится, чтобы было счастье встречи. Кто-то может сказать, мы не хотим разлуки, мы не хотим плакать от разлуки. Такие люди просто неразумные. Но на самом деле эти люди, которые привязаны к встрече, они, когда они обретут эту встречу, то потом придет разлука само собой. И когда был танец раса, Радхарани ушла с него, и Кришна шел тоже. Все погрузились в гопи разлуку. Все три мира погрузились в разлуку. Все погрузились в разлуку. То есть разлука это необходимая часть премы. И мало кто может понять это. Махапрабху сам принял это настроение. И он после этого стиха, он слушал стихи из Кришна Карнамриты, чтобы его успокоить. Его спутники произносили эти стихи из Кришна Карнамриты. Вчера мы говорили, Кришна Махапрабху наслаждался этой сладостью Кришны из Кришна Карнамрити. ли. А Лила Шука, он так искусно составлял Кришнакамриту, что там он разлуку спрятал, и поэтому Махапрабху слушал стихи в настроении Радхарани. Он такую сладость получал, слушая стихи Кришнакамриты. От Сварупа Дамодара Рамананда-рая слушал от них стихи Чандидас, Видьяпат, также Кришнакарнамрита, Гита Говинда. Вместе с Сварупа Дамодара и Рамананда Махапрабху был очень счастлив слушать их пение. После это раздуки Махапрабху наслаждался сладостью этих стихов, которые описывают встречу сладости Кришны. И он видел Кришну. И Махапрабху говорил ему: «Столько дней тебя я уже не видел. Ты отправился в Матхуру, так давно тебя не было». Нам было так трудно без тебя. А сейчас все оживает, все птицы запели, цветы распускаются. Все весь врач оживает, благодаря тому, что ты вернулся. Такие стихи Чандидас и других. Махапрабху услышал эти стихи, и его сердце переполнилось радостью. Говорит: «Мадхава, днем и ночью в сердце моего храма, время Радхаятры, Махапрабху, Сварупа Дамодара пел, а Махапрабху слушал и испытывал безграничное счастье». Когда Махапрабху отправлялся на... Когда Махапрабху отправлялся в храм Джаганнатхи, он погружался в разлуку Курукшетры. А затем, когда была Радхаятра, то Махапрабху думал, что Кришна возвращается в Вриндаван, он был счастлив. Таково его настроение было. Это изумительная лила, как Махапрабху принял настроение разлуки. В Гамбире вершина этой разлуки. Мы год за годом отмечаем этот день ухода. Уход Шрила Кришнадаса, Сиддха Бабы, Мадраси Бабы. Но я иногда плохо себя чувствую и не всегда могу послужить в этот день. Поэтому, пожалуйста, будьте милостивы, благословите меня, чтобы служить мог вам и дальше. На сегодня мы завершаем на этом катху. Завтра днем будет просад здесь, пир. Все приходите.